Глава 1. Тем временем в море. Медитация. Какое приятное и ласкающее слух слово. А процесс так вообще удивительный. Он дарует тебе душевный и физический покой. Возникает состояние гармонии, где разум и тело находят баланс, золотую середину. Тревоги, страхи, паранойя, все отходит на второй план. Больше не нужно беспокоиться, ведь все это вне твоей зоны комфорта. Я чувствовала, как расслабляются мои мышцы. Осознание отделяется от тела и отправляется в то место, которое доступно только мне, моя кладовая. Длинный, практически бескрайний коридор с сотнями крепчайших стальных дверей открылся моему взору. За каждой дверью скрылся монстр с особой способностью дьявольского фрукта. Мне достаточно открыть любую дверь, вызвать монстра на бой и, одолев его, я заполучу способность очередного дьявольского фрукта, который успела запомнить. За мою не столь долгую жизнь фруктовиков я повидала немало, однако до этого момента я не искала способности дьявольских фруктов специально. Скорее наоборот, ведь мой горький опыт давно дал понять одну простую истину: за каждую силу придет своя расплата. Но сегодня особый случай, и та способность, которую я ищу, также особая. Где же она? Где эта дверь? Открывая небольшие окошки и заглядывая внутрь каждой неопознанной двери, я никак не могла найти ту, что мне была так нужна. Ну же, ведь у меня не так много времени, а эта способность сейчас так желанна. Пожалуй, именно ее я и искала всю жизнь. Послышался небольшой стук в дверь, который доносился из реальности. Черт, неужели так быстро? Нет-нет, я должна отыскать дверь и заполучить ту способность. Мне нужно больше времени. Еще хотя бы минутка. Ты тут? Услышала я столь близкий мне голос, на который все же не решилась ответить. Вдруг пронесет, и он пройдет мимо. Дверь каюты плотно закрыта, так что вероятность остаться непотревоженной довольно высока. «Где же ты?» — вновь произнес бархатный голос, который казался еще ближе. Он у самой двери. Хотелось сказать какую-нибудь глупость, что-то вроде «я не одета» или «занята», и выиграть хотя бы пару секунд. Они, естественно, ничего не решат, но надежда покидает разум последний. Комната. Похоже, обладатель мягкого низкого голоса стал терять терпение. Кавардак. Рядом с моим ухом что-то глухо упало на пол. Так и знал. Зазея, мы же обсуждали это с тобой. Черт, он все же меня нашел. И даже сейчас, когда прекрасно понимаю, что Ло рядом, я продолжаю медитировать и копаться в своей кладовой, чтобы отыскать нужного мне монстра. Эх, послышался протяжный уставший вдох. Ты не оставила мне выбора. Мысли уже лихорадочно искали всевозможные варианты того, что предпримет Трафальгар. Уж ему-то в пытках фантазии не занимать. Обладатель дьявольского фрукта Пи-Апи порой может сделать такое, что на ум может прийти только извращенцу или психу. А учитывая тот факт, что во время медитации я совершенно не могу за себя постоять, то для Ло становлюсь открытой мишенью. Парень присел рядом со мной на кровать, так как я почувствовала, что пружины отдались небольшой волной. И вот тут началось. Сначала это была лишь его рука. Вот только была она у меня под футболкой на животе. Он медленно водил ей, поглаживая кожу, вызывая легкую щекотку. Видя, что я никак не реагирую на эту легкую прелюдию, он засунул мне под просторную футболку вторую руку, но на этот раз со стороны спины. Нежные пальцы хирурга знали свое дело, а в совокупности с его легкими поцелуями на шее, быстро вскружили мне голову. Я уже совсем забыла, что именно хотела отыскать в своей кладовой. Дыхание стало тяжелым и требовательным. Сознание давно вернулось в свое тело, но я упорно не открывала глаза, желая большего. Его руки за эти руки можно было и убить. Как же он ловко прикасался ко всем эрогенным точкам, при этом касался слегка, лишь вызывая аппетит, но не утоляя голод. Все заволокло одурманивающим туманом. Ло уже давно пробрался к белью, намереваясь освободить меня от него. Во всяком случае, я так думала, пока неожиданно не почувствовала резкий укус за ухо с его стороны. Можно сказать, что это наша фишка. О ней никто не знал, но, тем не менее, пользовались мы ей часто. Небольшая дикость вызывала некие первобытные инстинкты, которые наполнены страстью и довольно трудно контролировать. Всем и так ясно, куда это приведет. Тело среагировало раньше, чем сознание, и из груди вырвался стон, который слился в имя хирурга смерти. Ло, и вот тут все и закончилось. О, ты уже тут? С легкой усмешкой спросил Трафальгар, медленно раскрывая объятия и отходя в сторону. Его губы, влажные от поцелуев, растянулись в самодовольной улыбке. Ясное дело, что продолжать начатое он не намерен. Ло, чтоб тебя, моему гневу не было конца. Вот так всегда. Уже неделю, как мы женаты, этот серебряноглазый монстр только и делает, что хочет. Я с ним и ругалась, и спорила, и требовала, и угрожала, но результат один и тот же. Пират просто получал свое, прибегая к невообразимым уловкам. И в итоге я ему уступаю, но это совсем иной случай. «Идем», — мягко произнес Ло, протягивая в мою сторону раскрытую ладонь. «Скоро будем завтракать». «Да пошел ты, Ло!» Все еще злилась я, ударив по его руке, вот только злилась скорее на себя, ведь я совершенно теряю голову, когда Ло прикасается ко мне. Трезвость рассудка пропадает. «Ты просто невозможен». «Спасибо, дорогая», — все так же продолжал Трафальгар. «Приятно знать, что тебя ценит. Ты слишком высокого мнения о себе», — бросила я, вставая с кровати и направляясь в сторону закрытой ранее двери. «С тобой невозможно разговаривать. Я все равно сделаю это, так и знай». Не успела я прикоснуться к дверной ручке, как почувствовала крепкую хватку на своем локте, и уже в следующую секунду полетела в сторону большого мягкого кресла, обшитого зеленым мехом. «Ло, что ты?» С непониманием начала я, предвкушая, что сейчас начнется новая волна криков и обвинений с моей стороны. Но тут я увидела, что мой дорогой муж встал передо мной на корточки и с хитрой улыбкой стал снимать с моих ног черные сапоги. «Ло, нет, стой!» Ло, все так же улыбаясь, приподнял голову и с улыбкой посмотрел мне в глаза. «Ты ведь хотела поговорить, верно?» «Так говори, я тебя внимательно слушаю», — прозвучал бархатный голос, что уже дурманил мой разум. «Святой ежик, как же я его в такие моменты люблю и ненавижу одновременно!» Первый сапог был снят. Даже тот факт, что правая рука Ло недавно была сильно ранена и до сих пор была в бинтах, не уменьшал ловкости его изящных пальцев. Движения были плавными, легкими, он словно рисовал в воздухе, тем самым гипнотизируя. «Ло, хватит», — произнесла я, но уверенности в моем голосе поубавилось. «Вот всегда ты так, нам надо поговорить, а ты, таким образом, лишь убегаешь от разговора». «Я не убегаю, вот он же я, прямо перед тобой, разве ты не видишь?» С легким хлопком на деревянный пол упал и второй сапог. Мой серебряноглазый монстр полностью обнажил мои ступни. «Вот только я не могу позволить тебе делать то, что ты хочешь. Это опасно, а спорить с тобой я не люблю. Именно поэтому я и говорю, что все равно сделаю то, что задумала». В голосе вновь стала слышаться легкая злоба, что придала мне уверенности. «Это мое тело, Ло, мое, и мне решать, что с ним делать. Хаем твое, но и мое тоже». Ло аккуратно провел пальцами на ступне правой ноги, испуская небольшой заряд электричества. Мышцы на ноге тут же стали резко сокращаться, а секундой позже они расслабились, и почувствовалась такая легкость и невесомость, что из груди вновь вырвался чуть приглушенный стон. «И, кажется, твое тело я знаю лучше тебя». Пират с удовольствием наблюдал за моей реакцией, в то время как я смущенно прикрыла глаза рукой. Было стыдно, я не могу ему отказать, вернее тело не может. Этот небольшой массаж ступней, что он проводил, окончательно выбивал меня из реальности. Хотелось, чтобы он продолжал. Я готова уже и душу ему продать, если попросит, лишь бы не останавливался. Черт, это слишком коварно, даже для него. Ло, гнев в моем голосе пропал, теперь я буквально умоляла, но это же моя мечта. Парень остановился, улыбка исчезла с его губ, а взгляд серебряных глаз стал серьезным. «Нет», — отрезал он, — «то, что ты выбрала, лишь фальшивка, хотя и довольно своеобразная. Это не то, чего ты хочешь, риск слишком велик». «Эх, а ведь он прав, черт возьми, и я это прекрасно понимаю. Все началось около недели назад, после свадьбы. Тогда один из самураев, Канджура, показал мне способность своего дьявольского фрукта. Ох, это надо было видеть. Оказывается, этот клоун, с ядрено-рыжими волосами, обладает силой, которая способна оживлять свои рисунки. Он может оживлять свои рисунки. Святой ежик, это же мечта любого художника. Ну как я могла тут устоять? Это, конечно, безумный риск, ведь я уже обладаю двумя сильными логиями, а этот тип дьявольского фрукта определенно относится к парамеции. Но какая разница? Разве не по этой причине я искала кисти реальности? Но последним ударом было не то, какая у Канджура способность, а то, как он рисует. Вот почему, такая шикарная способность досталась такому, как он. Луфи то лучше рисует, а ведь он вообще рисовать не умеет. Ну, вот это сознание того, что мир так жесток и несправедлив, я теперь в депрессии. Естественно, я захотела обладать этой силой, и плевать на последствия. Со своими-то художественными навыками я бы столько всего создала, изменила бы мир, а не нарисовала какую-то кривую капусту, которую самурай тут же сам и сожрал. Однако всему есть своя цена. Мой дьявольский фрукт не зря назвали проклятым. Он убивает своих хозяев. Возможно, не сразу, но исполняя желания своих владельцев, фрукт все выворачивает так, что в процессе фруктовик умирает. Должна признать, что мое желание даровало мне несколько бонусов, которые возвышают над другими фруктовиками, и любой другой непременно бы этим и воспользовался. Изучил бы все способности в своей кладовой, став непобедимым. Вот только мне это, в свое время, не было нужно. Что, скорее всего, и сохранило мне жизнь до сих пор. Всему есть цена. Мой наставник, девятый с острова храмов, предупреждал об этом. Под воздействием нескольких способностей дьявольских фруктов я могу просто перегореть как лампочка. Чем сильнее фрукт, тем больше сил он требует от фруктовика. Но, черт возьми, это же столь потрясающий фрукт для художников. Конечно, это не кисти реальности, но возможно я никогда и не увижу кисти, а это вот оно, совсем рядом. Жизнь, почему ты так несправедлива? Я тяжело вздохнула, принимая тем самым жестокую реальность. Ло довольно хмыкнул, явно осознав, что и сегодня он одержал в нашем споре верх. А вот это он зря. Последняя капля брошена. Спишь сегодня отдельно. Строго бросила я и, прежде чем Ло успел хоть как-то среагировать, воспользовалась способностью логии воздуха, растворившись в пространстве и, перелетев к выходу, отворила дверь. Не сразу понял пират. Что? Постой. Ло тут же поднялся на ноги и направился в мою сторону. Стой на месте, Трафальгар. Все так же строго произнесла я, выставив перед собой указательный палец, сохраняя дистанцию. Понял, стоит Ло эту дистанцию нарушить, как я не я, и голова не моя, или что? С усмешкой спросил пират, делая решающий шаг в мою сторону. Вот засранец, или я подам на развод. Очень весело, неделю как женаты, а уже такие разговоры. Что же будет дальше? Но отступать некуда. Позади Гранд Лайн, Луффи все еще рядом и развести нас может. Да неужели? Хитрая самодовольная улыбка пирата стала только шире. Черт, этот серебряноглазый монстр не воспринимает мои слова всерьез. А вот и да, уверенно заявила я, деловито скрестив руки перед собой. И чтобы ты потом не смог проделать тот же фокус, что и в прошлый раз, я указала на правую руку, где на безымянном пальце красовалась тату в форме кольца с готической надписью «Трафальгар», я тут же выйду за кого-нибудь другого. Ох, даже так, парень откровенно засмеялся, взъерошив здоровой рукой свои черные волосы. И кого же мне стоит считать соперником? Да хоть кого. За спиной из коридора послышались приближающие шаги, но я не обратила на них никакого внимания. Мои мысли были подобны рою пчел, что неустанно жужжали в моей голове. Нужно было предложить того, кто определенно не откажется от моего предложения, но кто? О, точно. Да я выйду замуж за Бартоломео. Он добрый и милый. Бабах. Стоило мне закончить последнюю фразу, как за спиной что-то громко упало. Обернувшись, я увидела Бартоломео, хозяина корабля, на котором мы путешествовали. Барт выглядел безумно счастливым, если не считать того факта, что он весь трясся в конвульсиях, испускал изо рта пену и бормотал что-то нечленораздельное. «Бар, Бартоломео!» — воскликнула я, подбегая к пирату. «Черт, вот угораздило же меня ляпнуть такое в тот самый момент, когда он рядом. Он же сейчас помрет от счастья. Эй, хохлатый, это шутка, шутка!» — кричала я, но поздно, пират меня не слышал. И самое ужасное то, что, Ло, у него сердце не бьется. Да хватит ржать, сделай что-нибудь, Ло, продолжая хихикать в кулак, не спеша подошел к Бартоломео и склонился над его телом, производя быстрый осмотр. «Ну и ну», — усмехнулся пират, — «в следующий раз будь осторожнее со своими поклонниками, а то мне даже посоперничать будет ни с кем». Наэлектризовав свои руки, Ло ударил Бартоломео несколько раз в грудь, вновь запустив его сердце. «Мне хотелось еще много чего высказать своему самоуверенному супругу, но думаю, если опять ляпну что-то не то, только осложню ситуацию». Да и хохлатый пришел в себя, резко приняв сидячее положение. «Мда, ну и дурдом же вышел бы, потеряем мы того, кто так по-доброму к нам отнесся». После дресс-розы он буквально со слезами на глазах умолял выбрать его судно в качестве тех, кто поможет в путешествии по Гранд Лайн. Во всяком случае, до тех пор, пока у нас не появится свой плод. Правда, в первый же день я немного пожалела о сделанном нами выборе. Сначала все было довольно мило. Нас встретило огромное судно, что стилизацией полностью напоминало команду пиратов соломенной шляпы. Элементы каждого пирата читались всюду. Даже голова барашка от предыдущего нашего корабля Гаинг Мэри тут была. На носу корабля установлена небольшая статуя Луффи с длинными руками вдоль бортов. На корме – голова Чоппера с большими рогами по бокам. Также на палубе имелись мандариновые деревья, которые были именно сродены нами. Каждый мог отыскать свои элементы, что несказанно удивляло. Да что там, даже название корабля было не каким-нибудь, а именно Гаинг Луффи Семпой. Фрэнки так вообще весь проникся к этим парням и, сказав, что это супер трогательно, расплакался. Ох уж эти ранимые киборги. Я нашла и свои элементы, только уже не на палубе, а внутри судна. Практически в каждой каюте нашлись ночники странной формы, напоминающие меня. Когда они выключены, то имеют полупрозрачный вид, что, как мне сказал Бартоломео, означает мое воздушное состояние. Но стоит ночник включить, как фигурка тут же загорается и вспыхивает огненным светом, и это было мое второе огненное состояние. Интересно, а где они такие приобрели? Хоть ночники и имели небольшую высоту, но, черт возьми, были просто потрясающе детализированы. Схожесть налицо. Даже моя катана, ночная звезда, была на некоторых. Но были и такие детали, от которых хотелось бежать с этого корабля в эту же секунду. Пираты клуба Барто были весьма щедры и выделили каждому желающему отдельные каюты. Естественно, мы с Ло были вместе. До сих пор с содроганием вспоминаю тот момент. Наступила ночь, и мы отправились в свою каюту. Смеясь и обнимаясь, легли на постель. Я была снизу, поэтому мимолетно посмотрела на потолок и в эту же секунду заорала как потерпевшая. Ло не стал дожидаться объяснений и, выхватив свой меч из ножен, приготовился к схватке. Прямо на нас сверху прыгал озверевший Зара, что мало того был вооружен сразу тремя катанами, так еще и сиял в ночи, подобно призраку. Ну просто дьявол, честно. И только спустя минуту до меня, наконец, дошло, что это всего лишь портрет Зара в натуральную величину, который нарисован на потолке фосфорными красками. Я тогда чуть Богу душу не отдала, чья это была гениальная идея, так и не выяснилось, но вот портрет приказал долго жить, так как Ло уже в следующее мгновение вырезал его и вышвырнул в иллюминатор. Вот только из сознания это уже не вырежешь. Оставшуюся часть ночи спала с открытыми глазами. Тем временем Бартоломео пришел в себя и с непониманием посмотрел на меня. «Ангел Семпой, а что случилось?» Похоже, он не все успел запомнить. «Не знаю, ты зашел и тут же упал в обморок». «Да», — Бартоломео задумчиво захлопал глазами, а потом вдруг зарыдал. «Ах, мне приснился такой чудесный сон, словно бы ангел Семпой захотела стать моей жен». Хохлатый резко замолчал и со смущением посмотрел на меня, явно понимая, что он сболтнул лишнего. Так о чем это я? Ах, да, завтрак готов, мясо. Услышала я голос моего братца, что подобно метеору несся по коридору в камбуз. «Лучше нам поспешить, милая», — нежным голосом произнес Ло, подхватывая меня под локоть и помогая встать. Он всем своим видом демонстрировал, что ему наплевать на Бартоломео, особенно когда просто перешагнул через него и повел меня в коридор. «Мы же не хотим остаться без завтрака, верно?» Бартоломео что-то пробубнил нам в спину, говоря о том, что Трафальгара Ло никто и не приглашал. Завтрак приготовлен только для его любимых семпеев, а он тут на правах дармоеда. Однако Ло и это спокойно проигнорировал. Мда, если между ними и возникли какие-то особые чувства, то они определенно взаимны. «Кушайте, кушайте, это все для вас», — с искренней улыбкой произносил Гамбия, который по совместительству был одним из знакомых Бартоломео. Это был вполне веселый парень спортивного телосложения с довольно забавной прической, напоминающей последствия недавно минувшего урагана. Копна длинных светлых волос уверенно стояла столбом. Татуировки в виде пятен на обоих плечах придавали парню образ ягуара, что совсем не сочеталось с его беззубым и вечно улыбающимся лицом. Но мне ли придираться к внешности? Уверена только в одном: он такой же фанат нашей команды, что и его капитан. Да и остальные члены их пиратской шайки вечно рыдали от того, что мы для них слишком сияющие. Понятия не имею, что это значит, но единственное, что я действительно видела сияющим, так это тот портрет Зара. БРРР, до сих пор в дрожь бросает. «Доброе утро», — поприветствовал Усоп, помахав рукой, Когда мы вошли в камбуз, в помещении пока еще были не все. Робин с мягкой улыбкой сидела в углу кухонного стола и попивала чай. Фрэнки не мог отказать своим фанатам и поэтому показывал все новые и новые чудеса своего тела. При этом даже столь известная способность менять каждые 3 секунды прически была встречена дружным возгласом «Вау!». Луффи же пытался одновременно впихнуть в себя и копченую сосиску, и яблоко, и куриный окорок, и пожелать мне при этом доброго утра, что с забитым ртом прозвучало как «Боброва мудра». Зара в камбузе не было, наверное, опять где-то залег и дрыхнет. Ло отошел в сторону, чтобы сделать себе кофе, в то время как я присела рядом с Усоппом. Гора грязной посуды рядом с Луффи увеличивалась с поражающей скоростью. Интересно, а я успела хоть на что-то? Аппетит у меня также не маленький. Не успела я осмотреться, как передо мной возникла длинная резиновая рука, которая подставила тарелку с целой горой свежей выпечки. Моей любимой выпечки. Ванильные булочки. Обожаю. Довольно ахнула я, хватаясь за угощение. Эх, люблю я, когда день начинается так, как надо. Что, прям настолько вкусные? С сомнением спросил Усоппи и потянул к моей тарелке руку. Не дожидаясь, пока парень заберет хоть одну, я шлепнула его по руке и злобно покосилась на снайпера. «Эй, мое!» – тихим, но довольно внушающим голосом произнесла я. «Ну хоть кусочек!» – не сдавался Усопп, тыча мне под руку своим длинным носом. Естественно, я не желала делиться, но бог Усопп был весьма настойчив. В итоге пришлось сдаться. Кстати, до сих пор не могу привыкнуть к его новому прозвищу. Король снайперов тоже неплохо, но бог теперь круче только яйца. «Эй, Усопп, хочешь новый анекдот?» Обратилась я к снайперу, когда тот жевал ванильную булочку. Пират согласно кивнул. «Сидят, значит, однажды бог и демон в одном камбузе, и тут богу вздумалось спереть у демона его ванильные булочки. Секунда, и мы уже смеялись в голос, вытирая глаза от слез. Да уж, такое может произойти только с нами». Некоторые пираты оборачивались в нашу сторону, не понимая причину дружного хохота, но решили не вмешиваться. «Эх, повезло же тебе», – протянул неожиданно Усопп, успокоившись и посмотрев в сторону Ло, что до сих пор возился с кофе. «Такого сильного человека нашла, он тебя всегда защитит». Конечно, я понимала, о чем Усопп. Недавно он узнал, что теперь награда за его голову выросла до 200 миллионов белли, а это значит, что все мировое правительство и охотники за головами будут стараться его убить. Желание обезопасить свою жизнь стоит на первом месте. Я это понимаю, но не подшутить над ним просто не могу. Усопп, обратилась я к парню, указав на Ло. Этот мужик мой, так что губу не раскатывай. Че, что о, щеки пирата, а также его длинный нос тут же приобрели пунцовый цвет. Да я не об этом, блин, я... «Мне вообще-то девушки нравятся». «Ага», — равнодушно бросила я. «Знаю я тебя. Сначала ванильные булочки, а там уже и на мужика глаз положить успеешь». «Чего? Да я, да ты, да мы». От бури нахлынувших эмоций Усопп даже задыхаться начал, но именно в эту секунду в камбуз вошел Зара, чем снайпер незамедлительно решил воспользоваться. «Да ну тебя», — бросил он, вставая из-за стола и направляясь в сторону Рарнаа, которого тут же дружелюбно хлопнул по плечу. «Привет, Зара. Пошли обычной мужской компанией посидим, поболтаем». «Носатый, ты это чего?» — с непониманием спросил Зара, явно чувствуя какой-то подвох. Его взгляд перешел в мою сторону, явно выжидая от меня объяснений. «Усопп хочет с тобой выпить», — ответила я, на что Зара тут же довольно улыбнулся. «А, ну так бы сразу и сказал. Идем, конечно». Не дожидаясь, пока Усопп передумает, охотник на пиратов крепко обнял снайпера за плечи и поволок его в сторону кладовой, где хранилась выпивка пиратов клуба Барто. Перед тем, как скрыться, Усопп бросил на меня жалостливый взгляд, ведь он прекрасно знает, сколько Зара обычно пьет. На это я лишь подмигнула пирату, подняла большие пальцы вверх и одними губами произнесла: «Я одобряю выбор». «Хе-хе-хе, небольшая месть со свадьбы, Усопп, будешь знать, что это с ними?» – спросил неожиданно Ло, который тем временем подошел ко мне, держа в руках 2 чашки кофе. Кто знает, с усмешкой ответила я, беря свою чашку. Время в компании клуба Барто пролетало незаметно. Правда, они все время задавали нам вопросы, на которые просили подробные ответы. В основном их интересовали подробности наших приключений. Каждая история была встречена восторженным «Вау!», что не могло не радовать. Даже Зара решил поделиться некоторыми воспоминаниями. Однако их почему-то очень удивил тот факт, что путешествие с Луффи я не начинала с самого начала, ведь первым знакомым нашего капитана был именно Рана. Хаем, я была второй, с улыбкой произнесла я пиратам. Мы встретились на туманном острове Карди в Истблю, да и то официально я присоединилась к команде Соломенной Шляпы, когда мы покинули Оранжтаун. Ши-ши-ши, усмехнулся Луффи, который сидел неподалеку на стуле, раскачиваясь из стороны в сторону. Помню, ты тогда еще все время отказывалась. Что о? Воскликнул Бартоломео, подняв удивленно руки вверх, после чего его команда сделала точно такой же жест. Вы не сразу согласились стать на Камалуффи Семпе. Как, ну, протянула я, почесав затылок. У меня были на то свои причины. Я совершенно не представляла себя пиратом. Тем более я привыкла путешествовать в одиночку. На тот момент ожидала какое-нибудь торговое судно, чтобы предложить услуги художника и отправиться с ними в роли попутчика. Иногда мне кажется, что, не сожри Луффи тогда тот пирог, ты бы именно это и сделала, неожиданно вставил Зара, который, облокотившись у стенки, притворялся спящим. Я не виноват, но он был таким вкусным, а я хотел есть. Мугивара, я, ты всегда хочешь есть, справедливо заметил Ло, на что Усопп и Фрэнки одновременно согласно закивали головой. Это так мило, вскользь с улыбкой бросила Робин, увидев недовольный взгляд капитана, который надул щеки, словно хомяк. Луффи уже собирался что-то сказать в свое оправдание, но не успел, так как дверь камбуза резко распахнулась, и в помещение вбежали Кинеман и Канджура с ошарашенным взглядом. «Скорее!» — воскликнул Кинеман, указывая на выход за своей спиной. «Там, бабах!» Все судно содрогнулось, а один из иллюминаторов был безжалостно выбит, оставляя в стене громадную дыру. Причиной столь неожиданной поломки послужил град. «Да, град на Гранд-Лайне не редкость, особенно учитывая, что мы в новом мире. Вот только одна такая льдинка могла спокойно убить человека, учитывая, что ее размеры практически с полметра. И как я поняла, стихия даже не собиралась успокаиваться. «Я-а-а!» — закричал Усопп, когда прозвучал очередной грохот, но на этот раз вышибла дверь, повалив при этом наших самураев. «Мы все умрем. Начинается», — устало бросила я, решив, что Усопп как всегда все преувеличивает. Однако когда очередная градинка размером со стул пролетела мимо моего лица, следующим, кто панически закричал, была именно я. Также сработал рефлекс, и я тут же спряталась за спину Ло, который уже давно приготовил меч и воссоздал комнату, справляясь со стихией своими методами. Так нечестно, чуть ли не плача бросил мне Усопп, ты же Шичибукай, сделай что-нибудь, а ты вообще бог, с гневом отозвалась я, давай, яви нам чудо, град, остановись. Воскликнул сурово Усопп, добавив своему голосу немного мужественности, а после также со злостью посмотрел на меня. «Гляди-ка, он меня не слушается. Видно, божественной силы сегодня маловато. Да уж, в какой бы вы ситуации ни оказались, сарказм – лучшие средства, чтобы справиться с надвигающимся ужасом. Прикажите навигатору перейти в режим маневров», – крикнул Ло Бартоломео, на что тот лишь показал ему язык. «Бартоломео!» – крикнула я в ужасе, когда Ло из-за злости не доглядел за одной градинкой, и она чуть не снесла мне полголовы. «Да, ангел Семпай, но у нас нет навигатора», — смущенно произнес хохлатый, виновато почесывая зеленый затылок. «Нет навигатора, эта новость не могла пройти мимо Усоппа. Да вы все что, камикадзе? Нет, гангстеры», — пожал плечами Бартоломео. «Братан, это супер не круто», — заметил Фрэнки. «Вы в новом мире. Как вы вообще до сюда справлялись? Ну, если у нас и возникают какие-то проблемы, то мы связываемся с бабулей, что живет на суше. Бабуля знает все», — заверил всех Бартоломео, чем мгновенно успокоил и меня, и Усоппа, ведь Гамбе уже набирал номер по Ден-Ден Муше и связывался с нужным человеком. «О, так у вас есть тот, кто разбирается в навигации. Отлично». В голосе Усоппа сразу проснулись и уверенность, и готовность действовать. «В любом случае, поторопитесь». Однако нас ожидало очередное разочарование, ведь единственное, что посоветовала так называемая бабуля, это приложить пакеты с градом к жвачкам, которые были приклеены по всему кораблю. Я подумала, что это шутка, но нет, банда Бартоломео тут же принялась использовать совет бабули в деле и восторженно смеялась, как это оказывается просто. «Я-а!» – завопил Усопп, понимая, что из советов бабули ничего путного не выйдет. «Мы все умрем. После всего случившегося заявляю, что мы выбрали не тот корабль. Нужно было соглашаться на предложение Кавендиша». «Чего?» — воскликнула я, уклоняясь одновременно от трех градин. «Да он, как набухается, сразу пытается либо убить моего настоящего мужа, либо стать следующим, что по сути одно и то же. «Заза, я готов стать твоей женой, если ты спасешь меня», — произнес Усоп, плача. «Успокойся, Усоп», — похлопала я парня по плечам. «Это за тебя говорит отчаяние, это за меня говорит здравый смысл. Отчаяние ты еще не видела». В это же мгновение град усилился и стал пробивать верхнюю палубу, оставляя в судне сквозные дыры. Фрэнки не стал ждать приказа со стороны капитана и, прихватив нескольких парней и гангстеров, принялся чинить корабль. Вот только плот разрушался намного быстрее, чем чинился. «Мы все потонем, и нас съедят морские чудовища», — спокойным голосом произнесла Робин, смотря на грозовое небо. «Ну, все», — дрожащим голосом произнес Усоп, — «сейчас вы увидите мое отчаяние». «А-а», — неожиданно завопил Луффи, хватаясь за голову. «Похоже, даже тут он опередил нашего снайпера. Нами, спаси нас». «Отлично», — фыркнула я, шлепнув себя ладонью по лбу. «Команда Позитив снова в деле. Глава 2. Мы все еще плывем. Только сейчас, в танце уклоняясь от одного ледяного булыжника за другим, я стала прекрасно понимать, что природа всю предыдущую неделю просто-напросто жалела нас. Это был своего рода свадебный подарок от погоды нового мира, но теперь она нагонит все упущенные деньки». Древесина жалостливо поскрипывала под тяжестью градин. Ледяной холод дал о себе знать, и уже через минуту я громко чихнула, взлетев при этом на 1.5 метра. «А нет», — устало произнесла я, понимая, что если не предпринять меры, то ждет меня суровая болезнь. «Заза, я, зайди в каюту», — потребовал Ло, прикрывая своим мечом голову. И, по правде сказать, эта идея мне даже очень понравилась. И не только мне. Вон, Усоп как услышал о том, что требует Ло, так сразу подхватил меня под руку и со словами: «Раз ты настаиваешь», повел меня в сторону кают. Вот только в эту же секунду перед нами одновременно упали сразу 3 огромных градины, что пробили палубу насквозь. Дыра была такая глубокая, что, заглянув внутрь, мы смогли увидеть трюм. Я и так была по жизни бледнокожей, но в тот момент моя кожа была сравнима разве что только со снегом, а Усоп так вообще посинел. «Только что вся жизнь перед глазами пронеслась», — почти шепотом произнес Усоп. «Вот как?» — так же шепотом отозвалась я. «Как по мне, это были 3 гребаные глыбы льда. Какое суровое у меня прошлое. И тут я с ним, пожалуй, соглашусь. В любое другое время, будь то огнедышащий дракон, или пляж из лавы, да нет проблем. Я первая в очереди. Но лед, что-то мы с ним так и не нашли общий язык. Тем более моя одежда совсем не по сезону. Хотя о чем это я? Сезон? На Гранд Лайн? Ха-ха, очень смешно. После битвы с Дофламинго я как-то не особо заботилась об одежде. По правде сказать, об этом я думала в самую последнюю очередь. Битва с Дофламинго и его семьей, встреча с Сабо, свадьба, известие о том, что я теперь Шичибука, и да, об одежде я точно думала в самую последнюю очередь. Однако Бартоломео был с этой стороны так мил и любезен, что одолжил мне свою одежду. Теперь я носила его клетчатые черно-красные штаны, что больше подошли бы какому-нибудь клоуну, большую свободную черную футболку, которая почему-то имела укороченный вид и приоткрывала мне живот и плечи, а также высокие черные сапоги. Ну, штаны я взяла потому, что они были моего размера, что несколько беспокоит меня, ведь у нас с Бартоломео далеко не схожие размеры. Не мог же он на глаз заранее купить мне одежды, или мог? Футболка мне понравилась по одной простой причине: на груди красовалась большая надпись лилового цвета. «Я люблю мишек». Ну как я могла пройти мимо? Верно, никак. Ну, а с сапогами все и так ясно: удобно, прочно, надежно. И вот теперь, после всех этих мысленных перечислений, я смотрю на град и думаю, что в первую очередь нужно было хватать не футболку, а шубу и валенки. Хотя сам вон разгуливает с голым торсом и ногти от паники грызет. А он-то чего паникует? Просто скажет: «Я в домике». Скрестив пальцы, и все, град ему нипочем. «Может, просто поставишь барьер?» — предложил Зара, который, похоже, также об этом подумал. Но-но, глаза Бартоломео наполнились неуверенностью и тревогой. «Но бабушка сказала, что Бог нас накажет, если мы пойдем против сил природы». «Слышь, Бартоломео!» — с гневом рявкнула я на неуверенного в себе пирата. «Я и есть сила природы, а сам Бог мой накома. И если ты ничего не сделаешь, то, поверь, град будет меньшим из твоих проблем». «Я-а!» — завопил неожиданно стоявший рядом со мной Усоп, который тут же спрятался за мою спину, а после еще громче добавил: «На правах Бога, даю добро». Казалось бы, это должно было развязать Барту руки, ну или связать, это как посмотреть. Главное, я надеялась на то, что пират наконец-то начнет действовать, но не тут-то было. Бартоломео засиял от счастья, а после, рыдая и восхваляя команду Мугивар, упал на колени, заверяя, что раз мы с ними, то им даже Бог не страшен. Вся остальная часть команды клуба Барто повторила жест капитана, и, клянусь, от общих слез пиратов над их головами засияло аж три радуги одновременно. «Они серьезно?» — в шоке спросил Ло, но я ответить не смогла, так как моя нижняя челюсть давно валялась на полу, подбирая на ходу мелкий град. «Дела, казалось, хуже не придумаешь. Хотя о чем это я, первый день живу, что ли?» «Подожди, Заза, 5 минут, и твое не придумаешь само найдется». «Эх», — вдохнул с грустью Фрэнки. «К сожалению, все необходимые инструменты я оставил на Санне, а свои собственные использовал для того, чтобы починиться после битвы на Дрессроуз». «Фрэнки», — почти умоляя, — произнесла я, — «прошу, скажи, что ты сможешь хотя бы залатать эту посудину. Куколка, я же супер-эр-эр-эр-эр-эринки. Ау, не знаю почему, но сейчас эта его поза была любимее и роднее всего остального. Нет ничего такого, чего бы я не смог починить, но мне нужна ваша помощь. Просто скажи, что необходимо, и договорить мне не удалось, так как прямо в голову летел, я бы сказала, айсберг, но все же это был град, хоть и ужас какой большой. Гому-гому пистолет, а братец не дремлет. Паника, паникой, а спасение товарищей на первом месте. Занимайтесь починкой корабля», — приказал наш капитан, запрыгивая на самую вершину мачты. Луффи стал наносить скоростные удары по каждой градине, сбивая их с курса. Теперь о своих головах можно было не беспокоиться. «Я обеспечу вам прикрытие сверху». «Так точно», — хором ответили Фрэнки, Усоп и я, устремившись в сторону самых опасных пробоин. «Рок-н-ролл», — усмехнулся киборг, доставая из своего тела одновременно молоток, гвозди и паяльник. «Что ж, приступим». «Ох, святой ежик, это было что-то. Град наконец-то кончился, а вместе с ним и наши мучения. Лежа на палубе, я была буквально вымотана из сил. Все тело замерзло и промокло насквозь, но я даже рукой пошевелить не могла, чтобы обхватить себя за плечи. Просто раскинулась звездой под мачтой и, уставившись в пасмурный небосвод, тяжело дышала. Все были вымотаны. Где-то рядом точно так же приземлился Луффи, который через каждый вдох со стоном произносил лишь одно слово – «мясо». Также был слышен Усоп. Кажется, он и плакал, и смеялся одновременно, не веря в то, что ему все же удалось выжить. Зара проклинал этот гребаный день и тот факт, что нашему капитану взбрело в голову выбрать именно этот корабль с именно этой командой. «ПФ, и это говорит причина моих ночных кошмаров за последнюю неделю». Фрэнки же наоборот был доволен собой и своей работой, ведь корабль, как ни посмотри, мы починили. «На этой неделе я просто супер», — заверил он, чему был удостоен милой улыбки Робин, которая также принимала участие в починке корабля. Единственный, кто приходил от всей этой ситуации в неописуемый восторг, был Бартоломео. С заостренными клыками и вечно някающей улыбкой пират очень сильно смахивал на кота, хотя Луффи он больше казался петухом, но это скорее из-за его прически. «А мои семпай, вы были просто бесподобны», — ликовал Барт. «Да заткнись ты», — рявкнули одновременно Зара и Ло, на что Бартоломео шикнул и показал язык Ло и расплылся в сияющей улыбке Зара. «Это безумие», — недовольно заметил Ло, смотря прямо хохлатому в глаза. «Не имея навигатора, как вы вообще добрались до нового мира? Если так подумать, то мы даже не знаем, куда плывем». «Мы знаем», — настаивал Бартоломео. «Мы плывем туда, куда указывает библикарта, которую передала нам Заза Семпай». «Ах, да библикарта, с нее-то все и началось. До сих пор иногда перечитываю те два письма, которые я получила в день свадьбы. Первое говорило о том, что я теперь шичибукай, а также намекало о надвигающемся собрании всех шичибукаев. До сих пор ума не приложу, что делать. Если я приду на собрание, то официально подтвержу то, что отныне являюсь шичибукаем. Награда за мою голову, а также награды моего мужа и брата аннулируются. Мы станем своего рода пиратами в законе. Делаем, что хотим, и деньги за это получаем. Однако всем и так ясно, что правительству что-то от меня надо. Но что именно? Они боятся Луффи и Альянса Сло? Возможно, он много успел начудить. А может, их интересует сам факт того, что я обладаю довольно ценными знаниями. Да, секрет бессмертия до сих пор в цене. Или что-то другое. По правде сказать, я теряюсь. Морской дозор никогда не совершает непродуманных заранее поступков. Возможно, это все ловушка, но если так, то довольно глупая. Вторым же письмом было сообщение от Ворона. Тот самый парень с черной маской, который спас мою жизнь на Архивариусе. До сих пор не могу с уверенностью сказать, кто это был, но прокручивая голос, сказавший всего одну фразу, снова и снова, мои мысли приходят к тому, что это Эйс. Но как такое возможно? В итоге Луффи решил, что не стоит гадать и мучиться, размышляя над этим вопросом. Именно туда мы сейчас и направлялись. Если Ворону нужна помощь, то мы в любом случае разузнаем, кто это, разве нет? Но что могло произойти? Тогда, в лаборатории Архивариуса, я видела, как парень сражался. Это было потрясающе. Он чертовски силен. Также обладает волей, что не каждому дано, но не является фруктовиком. В лаборатории весь пол был покрыт небольшим слоем кайросики, который практически полностью лишал меня сил, но не Ворона. Он очень силен. Возможно, сильнее меня и Луффи. Так что же могло произойти с ним, что ему неожиданно понадобилась помощь? Стоит ли мне переживать? Библикарта указывала на запад, однако Бартоломео удалось отыскать старые карты, по которым бывший гангстер сразу понял, куда мы направляемся. Не знаю точность карты, но Барт уверял, что тот остров, к которому мы стремимся, приблизительно еще в 3 днях пути. Но, учитывая аппетиты нашей команды, не уверена, что мы проживем еще хотя бы сутки. Я уже безумно голодна, а про Луффи даже заикаться не стоит. Бартоломео также об этом подумал и предложил заглянуть на 2 соседних острова, что будут встречаться нам на пути. Там мы сможем запастись провизией и продолжить путь. Решение показалось логичным, поэтому никто не стал спорить. Теперь мы перемещались немного южнее, чтобы не пропустить пролегающий мимо остров. Но если на нашем пути и дальше будут встречаться такие милые погодные условия, то боюсь, что мы и за месяц до нужного нам пункта назначения не доберемся. Ох, сил совсем нет. Хочу есть, пить, спать, а еще, чтобы меня кто-нибудь пожалел. Разве никому не жалко бедного, дрожащего, промокшего насквозь Шичибукая? Ну что за мир, ты преувеличиваешь, фыркнул Луффи, услышавший мои мысли. И вообще, это меня надо пожалеть. Я все градины сбивал, рук до сих пор не чувствую. Ачха на тебя, понял, недовольно бросила я, явно давая понять, что жалеть его не намерена. Смущаясь, встрял Бартоломео. Вы о чем? Не обращая внимания, с усмешкой произнес Зара. Это у них часто происходит. Разговор, понятный только им. Неожиданно заревел Бартоломео. Это так восхитительно. Ваша родственная связь поразила меня до глубины души. Я могу про это слагать песни. Луффи-семпай, Зазе-семпай. Ну, блин, отлично. Я и так вся промокла, а от этих его слез, похоже, еще и потону. Так, все, злобно бросил Ло, вставая на ноги и шаркающей походкой направляясь в нашу с Луффи сторону. С меня довольно, Троффи. Не сразу понял Луффи, подумавший, что Ло идет по его душу, но нет. Пират подошел к нам, но на братца не обратил никакого внимания. Просто схватил здоровой рукой меня за шиворот, закинул себе на плечо и со словами «Мы греться», пошел в сторону кают. «Пока-пока», помахала я ручкой ребятам, свисая с плеча Ло, после чего сморкнула носом и постаралась прижаться плотнее к теплому торсу парня. «Пф», недовольно фыркнул Зара. «Греться, ага, как же, опять начнут играть в пациенты доктор Сикси». От слов Зара я тут же забыла о том, что мне холодно. Стыд пробрался до костей, плавя их словно сливочное масло на сковороде. Из ушей повалил пар. Вот честно, хотелось прыгнуть в ледяное море прямо сейчас. Но удивило и другое, хоть его и услышали абсолютно все на палубе, им было как-то все равно. Может, не до этого просто, ситуация не та, однако, откуда Зарая знает о наших играх? Шепотом спросил меня Ло. Мугивара я, нет, за брата я была спокойна, тот будет молчать даже под пытками. Ведь мне тоже есть, что сказать, остается только одно. Возможно, мы слишком громко играем. Ло ничего не сказал, однако жар, исходящий от его тела, усилился, а сердцебиение ускорилось. Он также смущен? Нет, определенно нет. Взглянув на Ло, я увидела широкую победоносную улыбку. Я и раньше догадывалась, что Трафальгар порой ревнует Кроранаа, но, черт, это еще что такое, бесстыдник. Бросила я, слегка ударив мужа в плечо, отчего тот засмеялся еще громче. Ну почему глупости совершаем мы оба, а стыдно только мне, а? Простуды удалось избежать, что несказанно меня радовало. Все благодаря Ло и его медицинским знаниям, однако, когда дело касается лечения, он бывает чересчур жесток. Казалось бы, в том, что твой супруг доктор, одни лишь плюсы, но не тут-то было. О чем только говорят уколы с его стороны, и ведь это только витамины. А после того, как я ляпнула, что у Чоппера рука легче, мне вкололи еще 3 ампулы, так сказать, для профилактики. Живодер, ближе к вечеру даже камбуз удалось восстановить, где в итоге все и собрались. Это уже входило в привычку. Луффи, которому впервые было дозволено свободно пользоваться холодильником, сметал все на своем пути. Усоп, расхрабрившись, рассказывал, как он, гордый воин моря, в одиночку спас нас всех от неминуемой градовой гибели. И ведь все прекрасно знают, что это не так, но его истории были настолько завораживающими и отважными, что парням из клуба Барто только и подавай больше подробностей. Но были и те, которых явно задевали подробности столь правдивой истории. Фрэнки и так был расстроен из-за того, что награда за его голову не стала превышать 100 миллионов белли. А когда награда Усоппа приобрела кругленькую сумму, равную 200 миллионам белли, Фрэнки в тот миг его чуть не придушил. Да и к тому же на листовке не сам Фрэнки, а его творение. Есть из-за чего злиться. Кинеман решил открыть очередной бочонок саки и распить его вместе с Зара, в честь того, что они выжили, преодолев буйство стихии. А как по мне, это очередной повод побухать. Я тоже не против, но меня неожиданно очень сильно и слезно попросили нарисовать портреты каждого члена клуба Барто. Естественно, первым был сам Бартоломео. Вот только я долго не могла начать, так как стоило мне сосредоточить взгляд на бывшем гангстере и изучать его пропорции, чтобы потом нанести их на бумагу, как Барто весь краснел, смущался и вообще стал думать, что я с ним заигрываю. От этого Ло, что стоял позади меня около иллюминатора, периодически усмехался, забавляясь поведением каждого из пиратов. В итоге я просто запоминала более выгодное положение тела и рисовала по памяти. Выходило неплохо, да и ребятам работы нравились, а это главное. И все было замечательно, пока ко мне со спины не подошел Канджура. Это ядрено-огненное чудовище смотрело на мои работы с таким выражением лица, словно он знает все и вся в этом мире, но он неожиданно увидел перед собой кусок навоза, который его жутко раздражал. «ХММ», — протянул самурай, задумчиво почесывая подбородок. Тут у него правая нога больше другой, а правый глаз вообще уплыл куда-то. От таких замечаний рука дрогнула, и карандаш раскрошился на десяток мелких частей, но Канджура совершенно не замечал того, как меня коробит от его слов. «Думаю, вы примете мои замечания, Зазадона, ведь мы, как ценители искусства, должны помогать друг другу». «Ты», — вырвалась у меня, веки неожиданно задергались. Я еле как сдерживала себя, чтобы не выхватить ночную звезду и не сделать из этого недоразумения салат, который он так любит рисовать. В голове была 1000 слов, но каждая из них носила оскорбительный характер. От такой бури эмоций я даже терялась, не зная, с чего лучше начать. Накричать, а потом убить, или же сначала убить, а потом накричать. В принципе, меня любой расклад устроит. Но самурай даже не замечал моего раздражения. Он продолжал и дальше критиковать мои работы, уверяя, что так неправильно и он сделал бы по-другому. Никто иной, а именно он. Рука сама потянулась к поясу, где покоилась моя катана. На лице заиграла слегка безумная улыбка, которую Канджура принял за одобрительную и продолжил дальше придираться к моим работам. Канджура, — обратился к нему неожиданно подошедший, уже слегка нетрезвый Кинеман. «Не знаю, что ты наговорил за Зазадона, но ты явно ее разозлил. Такой ярости я даже во время битвы с Дофламинго не видел». «Ты ошибаешься, друг мой», — заверил Канджура. «Я, как одаренный художник, имею полное право указывать на недочеты. Вот ей-богу, он что, бессмертный? Вот сейчас и проверим». Меч сам выскользнул из ножен. Лезвие сладко запело, требуя жертвы. Даже ночная звезда согласна с тем, что кое-кто пережил свой век. Пока самурай стоял ко мне спиной и разговаривал со своим другом, я крепче сжала рукоять катаны и замахнулась над его головой. Странно, но это движение видели все мои накома, вот только испугались 2. Зара и Усопп. Робин лишь насторожилась, крепче обхватывая кружку с чаем. Фрэнки с непониманием наклонил голову на бок, а Луффи просто продолжал есть, словно меня и вовсе тут нет. Как оказалось, он не был во мне уверен, но зато имел непоколебимую уверенность в том, кто в итоге меня остановит. Неожиданно на руки, сжимающие катану, и на пояс легли чьи-то теплые ладони, сдерживая меня от непоправимого. «Пусти», — шипела я, — «пусти, Ло, тебе не понять». «Я понимаю», — заверил он, шепча мне на ухо, «и по правде сказать, даже не против, мне все равно, покроши на куски хоть весь мир, мне плевать, однако, первым, кто потом будет сожалеть, будешь ты». Руки опустились. Ло, как всегда, прав. Его способность логически мыслить в любой ситуации до сих пор восхищает меня. Однако, Лоэо, я не выдержала и, повернувшись к нему, заревела. Это был даже не плач, а именно рев. Нос тут же заполнился соплями, а перед глазами все поплыло. Как он меня бесит. Ну почему жизнь так несправедлива? Я завидую. Черт, а ведь действительно. Ладно, с тем, что этому ненормальному любителю рисованной капусты повезло, так он еще смеет мне на ошибки указывать. Мне нарисует какую-нибудь бурду, а Робин потом. Это так мило. Он даже нормального воробья нарисовать не может. Вечно выходит какая-то жертва подпольной хирургии. Пока я приходила в себя, слышала, как спор Канджура и Кинемана приобрел новые обороты. Теперь пьяный Кинеман обвинял своего друга в чем только можно. И в том, что трава слишком зеленая, и что море слишком синее, и в том, что небо слишком голубое. А Канджура вместо того, чтобы отрицать столь беспочвенные обвинения, уверял, что все именно так, как и было им задумано. Нет, ну он точно бессмертный. Видно, кто-то все же решил проверить, так как через секунду прозвучал громкий двойной бдыщ, а после двойной шлеп. Обернувшись, я увидела суровый взгляд Зара, который осматривал валявшихся на полу самураев с бугристыми шишками на голове. «Мешайте пить!» — с рыком крикнул Рарана и вернулся на свое место рядом с бочонком саки. «Извините, Зарадона!» — хором отозвались самураи, держась за покалеченные головы. «Ну что ж, хоть у моего Накама были иные цели, а легкое чувство отмщения все же появилось». Дальше вечер продолжился в стандартном режиме, но на всякий случай я отсел от самураев подальше. Не зря говорят, что единственного, кого художник ненавидит больше всего после критиков, это другого художника. И особенно тогда, когда этот якобы художник критикует твою работу, когда тебя совершенно не интересовало его мнение. Нет, его однозначно нужно убить. Я же только что подумала о нем как о художнике. Сэмпай неожиданно прервал всех Бартоломео, обращая на себя внимание. Я уже столько раз спрашивал вас о ваших приключениях в команде, но совсем не спросил о том, как вы жили до того, как стали пиратами. А это ведь так интересно. Да ничего интересного. Скука. Отстой. Что было, то прошло. Загалдела одновременно вся наша команда, и я в том числе. Ну, пожалуйста. Взвыл Барто, вставая на колени и складывая ладони, словно в молитве. Зара-сэмпай, расскажите, кем вы были до встречи с Луффи-сэмпаем? Эх, фыркнул пират, почесав зеленый затылок. Да ничего интересного. Я же сказал. Эх, черт с тобой. Сначала была школа. Там я обучился сражаться на мечах, но стал недостаточно сильным. Поэтому, чтобы стать сильнейшим, отправился путешествовать и искать того, кто считается лучшим мечником в мире. Где-то повезло, где-то не очень, и вот я теперь в команде Мугивар. Ну, а я в детстве был еще тем засранцем, усмехнулся Фрэнки. Ты хотел сказать извращенцем, поправила я киборга, на что тот покраснел и стал испускать пар из ушей. Ой, ну ты меня прям засмущала. Улыбка киборга стала шире, и, чтобы скрыть свое смущение, Фрэнки каждые 3 секунды стал сменять прически, нажимая на нос. Но если серьезно, то я также с детства знал, чем хочу заниматься. Мастер Том меня и моего брата Айсберга многому научил. Вот только если Айсберг в дальнейшем стал работать во имя города, заполучив место мэра, то я хе-хе слегка с другой стороны, но с суперкрутой стороны. Ши-ши-ши. Когда мы познакомились с Фрэнки, он был главарем бандитов. Усмехнулся Луффи, но очень классным парнем. Я же с бандитами не очень, хотя меня и воспитали они. Эта новость слегка удивила парней Барто. А я разве не говорил, меня воспитали горные разбойники. Эх, интересно, как там Дадан? Разбойники, значит, улыбнулась Робин, подперев ладонью подбородок. Ну, в какой-то период я тоже жила с разбойниками. Чего только крокодайл стоит. Ой, не напоминай о нем, заверещал Усоп. До сих пор с содроганием вспоминаю ту войну в Арабасте. Ну, потом он вроде как слегка изменился, заметила я, на что Луффи согласно кивнул. В Маринфорде он был на нашей стороне. А вы за Зэ-сэмпай? С нетерпением спросил Бартоломео. А что я? Какое было у вас прошлое? Хотя бы пару слов. Хотя бы пару слов. Говоришь, я задумалась. Что же такого сказать им? Вдаваться в подробности своего глубокого детства не хочется, но и промолчать нельзя. А я рисовала. Бартоломео и его банда с непониманием наклонили голову набок. Я серьезно. Зачастую моими клиентами были, как ни странно, морские дозорные. Но у них требования. Корабль всегда должен выглядеть идеально. Поэтому, подрабатывая в портах, деньги, какие-никакие, у меня были. Ау! Воскликнули пираты. А вам не было страшно? Зазе-семпай, спросил Бартоломео, после чего сам на нервах загрыз ногти. Ведь вы одна, а море так просторно. Ну, я смущенно засмеялась и почесала затылок. Было, конечно, чего врать-то, но способность воздушной лаги часто выручала. А да, усмехнулся Зара. Помню, как ты нас только увидела, так сразу свалить пыталась. Твое имя уже тогда гремело на весь Истблю, охотник на пиратов, а ты хотел, чтобы я встретила вас с распростертыми объятиями и к себе в гости позвала? Ага, держи карман шире. Ши-ши-ши, было весело. Засмеялся Луффи, из-за чего и я, и Зара тоже заулыбались. Значит, тогда вы уже обладали способностью воздушной лаги? Снова задал вопрос Бартоломео, чем заставил смех в камбузе прерваться. Каждый вопросительно посмотрел в мою сторону. Что их так интересует? Ну да, безразлично пожал я плечами. А когда вы его получили? Так вот, что их интересует. Про огненную лагию знают все, но вот воздушная вы ведь никому ничего не рассказывали. Да нечего рассказывать, устало заметила я. Все произошло как-то, ну не знаю, случайно, что ли. Я надеялась, что на этом расспросы окончатся, но не тут-то было. Все молчали и дожидались, что я продолжу рассказ. Даже Ло, что сидел рядом, неожиданно стиснул мою коленку под столом и, смотря в мои глаза, дожидался ответа. Неужели всем так интересно знать это? Да какая разница? Ну, появилась и появилась. В итоге я одолела монстра и смогла присвоить себе способность. Все, конец. Однако, похоже, ребята на этом не успокоятся. Эх, вздохнула я. Ладно, расскажу так, как помню. А дальше вы уж сами решите, стоит ли эта история столь пристального внимания или нет. Когда это случилось, я была на одном из островов в Истблю и мне было приблизительно 15 лет. Тогда была потрясающая погода для покраски кораблей, поэтому, естественно, я пошла в порт. Там все и случилось. Глава 3. Вот это кавардак. Лазурное море шумными пенистыми волнами билось об борт корабля, слегка раскачивая его из стороны в сторону. Погода была довольно солнечная и безветренная, что только облегчало мою работу. Краска на борту морского дозора высохнет уже через пару часов, если, конечно, ее не трогать. «Девчонка!» — окликнул меня капитан судна, который стоял на берегу. «Ну, скоро ты там уже? Моим парням уже не терпится посмотреть». Высокий, подтянутый морской дозорный в белоснежной форме стоял недалеко от корабля и, деловито скрестив руки на груди, недовольно смотрел на меня снизу вверх. Короткая морская стрижка светлых волос и мускулистое тело говорили о том, что он довольно педантичный человек, любит точность. «Еще чуть-чуть», — заверила я дозорного, размахивая кисточкой в воздухе. Это не совсем удовлетворило дозорного, но он все же согласно кивнул головой и вернулся в портовый бар, где вовсю веселились его подчиненные. Из-за того, что я сильно замахала кисточкой, свежая белая краска тут же большими каплями упала на мою одежду. Ой, да уж, неряшливость, мое второе имя. Благо светло-серый свитер и бледно-голубые джинсы уже и так были не первой свежести. На некоторых местах краска так сильно въелась, что уже даже не отстирывалась. Ну, что поделаешь, издержки работы. Для удобства покраски паруса морские дозорные закрепили вокруг моего пояса и бедер крепкие тросы подвесили на мачту. Теперь основная задача состояла в том, чтобы как можно меньше раскачиваться из стороны в сторону, подобно маятнику. Хотя тут главное не болтать ногами в воздухе, а ветра и так нет. «Эй, там, наверху!» — послышался старческий голос с парома. Взглянув вниз, я увидела высокого худого старика, который, скрючившись и опираясь о простую деревянную трость, подошел к кораблю. Старику, наверное, было лет 90, а то и больше. Весь дрожал и трясся. Стук худых коленок даже я слышала. Одежда также видала времена и получше. Местами потертая серая рубашка и подпоясанные темно-синие штаны имели по несколько заплаток. «Что нужно этому старику? Чем могу помочь?» — крикнула я ему, продолжая сжимать кисточку и ведро с белой краской в руках. «Это ты тут малюешь-то?» Нижняя губа недоверчиво выпятилась вперед, а седые брови нахмурились. Лицо у старика было худым с впалыми щеками и выпирающими скулами, из-за чего он больше смахивал на скелет, нежели на еще живого человека. Однако огонь в серовато-голубых глазах до сих пор проглядывался. «Ну, я, а что не так?» В моем голосе послышалась настороженность. «Что я уже успела натворить?» Вроде последним моим клиентом был хозяин таверны, который попросил нарисовать на его заведении огромного огненного быка. Вышло вполне неплохо, да и заплатили щедро. Разошлись вполне мирно. «Тогда что не так? А як тя звать-то?» – спросил старик. «А кто спрашивает?» Все еще недоверчиво спросила я. «Чувствую надвигающиеся проблемы. Пора валить. Так, солнцезащитные очки все еще на мне? Да, значит, все пока хорошо. Ишь, какая молодежь пошла!» – фыркнул старик, цыкнув пересохшими, потрескавшимися губами. «В мое время мы себя повежливее вели. Так чего вы хотели?» – уже злилась я. «Если этот старый хрен решил просто найти свободные уши и начать втирать мне о том, какое мое поколение плохое, а они в свое время со стариков пылинки сдували, то мне точно не до этого». «Ась!» – воскликнул старик, оттопырив одно ухо. «Отлично, он еще и глухой. Я спрашиваю, что надо? Чего? Да чтоб тебя, старая кляча!» Злилась я не громко, а в ответ крикнула. «Подождите там внизу, сейчас закончу работу и спущусь». «Хорошо», — кивнул он, довольный моим ответом. «Я тут подожду. Денек сегодня дивный. В принципе, работы осталось немного, так что через 5 минут я уже спокойно спускала себя по тросу вниз, параллельно оценивая свой труд на расстоянии и предполагая то, что в дальнейшем придется подправить. Вроде пока все так, как и должно быть. Теперь вернемся к тому старику. Тут два варианта. Либо он связан с предыдущим заказом и чем-то недоволен, либо с будущим и планирует разузнать о ценах. Эх, но почему же на душе так нехорошо? Может свалить? Пф, стоп. А причина? Тебя напугал какой-то нищий старикашка? Мда, а что дальше? Мыши, так, что вы хотели? Спросила я у незнакомца, что сидел на небольшой скамейке, расположенной прямо на пирсе, подходя к нему. Какая-нибудь жалоба от предыдущих заказов?